17 капсул, искорки среди звезд. Гораздо удобнее переключить обзорные экраны на локационный режим и наблюдать за развернувшейся для боя эскадрильей в трехмерной графике. Но пока хорошо и так. Слева повис серп Луны, справа серп Земли, а между ними плывут светящиеся пылинки. Одна заметно отстала, и некий Вожеватов ругается в эфире, на чем свет стоит. У него проблема с управлением двигательной установкой. Включается или самая малая тяга, или наоборот форсажный режим, и никакой золотой середины. Кончив изрыгать проклятие по адресу Жанны Д'Арк, Вожеватов клятвенно обещает вскоре догнать нас. А Надера, поколебавшись, рекомендует ему перезапустить бортовой компьютер. Вожеватов с ядом в голосе благодарит уважаемого сенсея за ценный совет, но отказывается ему последовать, мотивируя это тем, что после перезапуска обязательно вылезет еще какая-нибудь гадость. Ну а так можно хотя бы продолжать полет. Мы идем в строе фронта. Без эшелонирования, если только не считать вторым эшелоном приотставшего Вожеватова. 16 капсул. Единственная, хотя и сильная эскадрилья, укомплектованная эксменами. Если мы внезапно натолкнемся на барьер, то сгорим в течение нескольких секунд. Ну, может быть, успеем выпустить часть ракет в белый свет, как в копеечку. Мы для того и посланы. Мы даже не первый эшелон в боевом развертывании. Мы разведчики, пробные камешки. В 10 тысячах километров позади нас разворачиваются в боевой ордер основные силы космофлота. 5 боевых эскадр. 2 в первом эшелоне, 2 во втором, плюс резерв и тыловое охранение. Поднято все, что летает. Сотни капсул, 2 крейсера, те еще монстры, 5 корветов, включая Магдалену, с десяток боевых кораблей поменьше, дистанционно управляемые платформы с гамма-лазерами, постановщики активных и пассивных помех. Подняты даже наспех сооруженные транспортеры. Подняты даже наспех вооруженные транспорты, неповоротливые громоздкие чудовища, похожие на вымершего ленивца Мегатерия, трогательно пытающегося оскалить зубы. Ну, авось и эти гробы не окажутся лишними. А здесь лишнего быть и не может. Если нас начнут сжечь, корабли основной волны устелят путь перед собой тысячами ложных целей. При стремлении уничтожать все подряд присущим чужакам, у космофлота есть реальный шанс на победу. Разумеется, при том условии, что атака чужаков не окажется чересчур массированной. Еще час тому назад я был твердо убежден, что никакой атаки не будет, а теперь у меня такой уверенности уже нет. Достаточно включить задний обзор и поглядеть на то, что творится позади нас. Не шуточки, мощь, идет армада. Похоже на то, что после 2 сражений Земля успела восполнить потери и, наплевав на экологию, обеспечила не менее 10 космических запусков в сутки. Да и что еще оставалось делать? Гаев, держи строй! И верно, я отвлекся и несколько вырвался вперед. Понемногу убираю тягу. Сейчас меня догонят. Догнали. Чуть-чуть прибавляю. Вот так. Теперь нормально. Дежавю. Точно так же мы развернулись во фронт при Ананке. Точно так же кто-то отстал, кто-то вывалился из-за технических проблем, а остальные держались в строй, хотя в глубине души каждому из нас отчаянно хотелось развернуться и дать полный газ. Мне и теперь этого хочется сделать. И Мустафе хочется, и любому из нас. Но кому какое дело до того, что мы хотим? Важно то, что мы делаем. «Ребята, не земля ли за нами?» – шутит кто-то. Да нет, не смешно. Хотя по существу и верно. Земной серп мало-помалу тончает и перемещается за корму. Зато шутник верно заметил одно из 2 отличий данной операции от 2 предшествовавших. Позади нас не какой-то задрипанный спутник Юпитера, не астероид, а сама Земля. Есть и второе отличие. Впереди идет только 1 эксменская эскадрилья вместо былых 6. То ли Присцилле не разрешили продолжить опыты с обучением эксменов, вспомнив бунт на Ананке, то ли не нашлось достаточного количества добровольцев, то ли еще что-то. Потом, конечно, я обязательно спрошу у Мустафы о причинах, если потом для меня состоится. «Гюнт, уйди с дороги, займи свое место». «Баскервиль, это ты, что ли? Сам займи свое, я на месте». «Да вся рота не в ногу, а ты в ногу. Проверь локатор и прогони тест». Перебраниваются где-то на фланге, мне не мешают ни их разговоры, ни их маневры. Разгон окончен и наступает невесомость. Наша скорость относительно Земли немного меньше параболической. Сейчас мы идем к апогею по резкой эксцентрической орбите. Если ничего не предпринимать, мы вернемся к Земле недели через три. Наверняка в виде синюшных трупов. Не хватит запасов воздуха. До вычисленного момента контакта с барьером остается 41 минута. На таймере скачут секунды и десятые доли секунд. А в конце концов, ну что я трепыхаюсь? Нет перед нами никакого барьера, только чернота и звезды. И несколько десятков запущенных туда беспилотных аппаратов, которые не нашли ровным счетом ничего. Космическая армада готовится защищать Землю от пустоты. Ну и правильно, конечно, на месте главнокомандующего я бы тоже развернул все наличные силы. Доверяй, но проверяй, это аксиома. А чужаков проверяй сугубо. «Мустафа, это Тим», — подаю я голос. «А где Шпонька? Он что, переквалифицировался в пилота, что ли?» Я о его старте ничего и не слышал. «Тим, он здесь, со мной?» Мустафа явно удивлен. «Тебе от него горячие приветы, он по-прежнему техник, ну теперь, правда, не только по системам связи, но и по всему судну. А что?» «Так», — говорю я, косясь на пустой ложемент справа от меня. «Ничего особенного. Ты хоть с напарником, а мне одному скучновато». «Одному?» – Мустафа замолкает. «Ты не ослышался». И сейчас же врывается раздраженный женский голос. «Приказываю не забивать эфир посторонней болтовней!» «Тим, я тебя не слышу!» – Мустафа вдруг начинает кричать. «Помехи на частоте! Повторяю, я тебя не слышу! Сильные помехи!» «Мустафа, плохо тебя слышу! Помехи!» – вторю я, сообразив, чего он хочет. «Плохо тебя слышу! Сигнал уходит!» В наушниках и вправду раздается какой-то шум или еще какое-то курлыканье. Очень правдоподобно. Любопытно знать, Шпонька сам смастерил генератор или умудряется извлекать такие помехи из обычной штатной аппаратуры. Но не зря его базовая специальность – техник корабельных систем связи. «Тим!» Мустафа издает смешок, едва слышимый сквозь шум. «Помнишь о Нанке? Сколько винт-клозетов в нашем сортире было неисправно? Стой, не отвечай. Возведи это число в куб, вычти из него количество бородавок на носу у Шпоньки, раздели пополам и переключись ниже вот на столько же мегагерц». «Приказываю оставаться на частоте!» – взвизгивает сквозь помехи раздраженный голос, и я его больше не слышу. Переключился. Если я ничего не забыл, то на момент прибытия Мустафы на Ананке в нашем сортире не действовала только одна клоака, вторая справа. А на носу у Шпоньки не было никаких бородавок. Может, теперь появилось? Да нет, Мустафа должен был это учитывать. Один в кубе минус ноль будет один, пополам одна вторая, 500 килогерц. Проще не придумаешь, но пусть нас поищут по диапазону. Безухов отнюдь не глуп. Сообразил указать именно те числительные, на которые ни одна женщина не обратит ни малейшего внимания. Ну какое ей, скажите, дело до носа Шпоньки? А до Иксменского сортира на дальней базе. Нашу частоту можно найти простым перебором, но искать нас будут прежде всего на разницах частот, кратных мегагерцу, а не на его половине. Самые простые хитрости, они же и самые действенные. Теперь мы можем поговорить спокойно какое-то время. Хитрец Мустафа сразу переходит с интерлинга на русский. Если нас и отследят, то еще не факт, что сразу разберут, о чем мы беседуем. Я ощущаю мимолетное сожаление о том, что мы с Мустафой не принадлежим к какому-нибудь забытому первоматерью национальному реликту, чей язык в лучшем случае известен двум-трем академикам от лингвистики. Русский все-таки достаточно распространен. «Тим, тебя что, выпустили в полет без техника?» «Совершенно верно. А зачем он мне сдался?» Голос Мустафы очень серьезен. «Тим, мне это не нравится. Ты уже летал на Жанне?» «Когда бы я успел?» – фыркаю я в ответ. «Первый полет. Тем хуже. Тим, понимаешь, Жанна – это гроб. Катафалк. В эти капсулы сажают только эксменов. Пилотессы их боятся до визга. Были даже случаи неповиновения. Тим, это металлолом. Вся надежда только на дублирующие цепи. Потому что ни одно, так другое откажет обязательно. Чего только в Жанне нет, кроме одного – надежности. Тим, у меня полголовы посидело, а это не после Ананки и не после Цереры. Это после первого полета на Жанне. Хорошо, рубка просторная, есть куда посадить техника. Так и летаем. Один рулит, другой чинит. Кашу глазом на пустой ложемент справа от меня. Да, стоит возникнуть подозрению, как оно только радо окрепнуть. Спасибо за информацию, Мустафа. Так ты думаешь, что... Тим, шанс у тебя есть. Будь очень осторожен. Управляй нежно, Жанна ковбоев не любит. Ничего не дергай, не форсируй и, ради бога, не включай ничего лишнего. Бодро и деловито, явно стараясь не позволить мне впасть в панику, Мустафа рассказывает о том, чего я не должен делать ни при каких обстоятельствах, если хочу сохранить телесную целостность, и о том, что я могу себе позволить только в самом крайнем случае, а также о том, какие действия пилота считаются относительно безвредными, то есть пока еще не приводили к фатальным последствиям. В первую очередь нельзя регулировать систему жизнеобеспечения. Если ты поджариваешься или замерзаешь, если тебе дышится, как на вершине восьмитысячника, если замкнутая система водоснабжения не желает очищать мочу, терпи, терпеливых в раю любят. Во-вторых, надо очень плавно менять режим работы двигателей. В противном случае возможен не только аварийный останов, но и колоссальный взрыв, как финальный аккорд работы в разнос. Был уже не один такой случай. В-третьих, нельзя полностью доверять автоматике снижения и посадки, надо быть готовым мгновенно перейти на ручное управление. А для этого надо предпринять такие-то и сякие-то действия, не забывая при этом о том-то и о сём-то. Ну и молиться, конечно, чтобы ручное управление тоже не отказало, что совсем не исключено. В-четвертых, в-пятых, в-десятых. Да кончится ли когда-нибудь эта дефектная ведомость? Сравнительно надежно только связь, да еще радары. Более-менее приемлема автоматика пуска ракет. Ну, хотя все-таки был случай, когда ракета не вышла из захватов и закрутила капсулу волчком. Чудо, что все тогда обошлось. Остальное, если верить Мустафе, собрано на живую нитку ради того, чтобы отрапортовать о выполнении оборонного задания. А на остальное плевать. Редкостно сырое изделие. Макет, по сути дела. Хотя, по словам Мустафы, задумана была Жанна хорошо, вроде той каши, которую маслом не испортишь. И боевая мощь, и защита, и энерговооруженность у нее значительно лучше, чем у старых капсул типа «Валькирия». На этапе перевооружения ее можно было бы использовать в боях, как капсулу-лидер, которая возглавляет атаку на цель, или как командирскую, или даже как спасательную, поскольку она теоретически может сесть на земную поверхность и даже не обгорит в атмосфере. Но все это, конечно, в том случае, если бы тот, кто в ней сидит, не дрожал от страха в отсутствии видимого противника. Зато эксмену пилоту как бы и не положено дрожать. Он при всех своих примитивных инстинктах вознесен необычайно высоко и допущен до настоящего дела. Цена за это известна – рискуй там, где не согласится рисковать полноценный человек. И все по-честному, разве кто-нибудь жалуется? Мы все добровольцы, прошедшие отбор, а могли бы остаться просто грязными животными. Спасибо Присцилле за дальновидный и хозяйский подход. Мустафа заканчивает торопливой скороговоркой и начинает тяжело дышать. А я глубоко задумываюсь над вопросом. Был ли мне в капсулу подсунут сюрприз? Или Иоланта рассчитала, что в отсутствии техника, да на незнакомой капсуле, мои шансы вернуться на базу и без того равны нулю? А глупец я вот что. Сидел взаперти и думал, что меня прямо в камере и шлепнут. А теперь ясно как день. Я должен погибнуть от нелепой случайности, в которой никто практически не виновен. Мало того, что Иоланта не собирается выполнять свое обещание, я ей вообще больше не нужен. Пристрелить меня, однако, нельзя. Слишком популярен. Разговоры пойдут, возможно, даже бунт эксменов. Заранее, конечно, обреченный на неудачу, но все равно нежелательный. Присцилла этого не допустит, да ведь и Иоланта должна помнить, что бунт на Ананке в качестве итога вызвал не только эксменские трупы. А все-таки интересно, если бы я сам не напросился принять участие в поиске цели, мне бы предложили еще послужить или нет? 3-1, что все-таки предложили бы. Я просто облегчил им задачу по собственному устранению. Наверняка на всякий пожарный случай даже существует подстраховка. Документальная запись того, как я чуть ли не умолял главнокомандующую выпустить меня в полет. Для отказа нет серьезных причин. Ну что ей в самом деле на короткой цепи меня держать, что ли, в самое горячее время? В сейфе хранить? к себе привязать, наконец. Шанс выжить у меня есть, тут Безухов прав. Но он только того не знает, насколько мал этот мой шанс. Но сейчас поймет. Мустафа, мне хватит топлива, чтобы совершить посадку на землю? Что? Да что слышал? Я напросился в этот полет только за тем, чтобы смыться. У меня другой возможности не было. А операция? Какая твою первоматерь операция, кричу я. Чужаков больше нет, они ушли. Они открыли в барьере форточку и пропустят сквозь нее землю. Им дела больше нет до человечества. Да, ну, слушай, нам говорили, что вероятность до сих пор 50 на 50. А вам не говорили, что вы недостойны называться людьми? Понял, отвечает Мустафа после секундной паузы. Слушай, а при взлете у тебя заправка полная была или нет? Я не знаю, я даже не знаю, как проверить сейчас. Я знаю, но объяснять долго. Ну, допустим, полная. Сколько у тебя внешних баков? 4? Значит, комплект. Жди, я сейчас посчитаю. Я жду. Все последнее время я только тем и занимаюсь, что жду. Даже сейчас. Наконец, снова прорывается голос Мустафы. Мне очень жаль, Тим. Но нет. Я считал по себе, а ты потратил примерно столько же горючки, сколько и я. Если идти к земле по наивыгоднейшей траектории, даже если по максимуму ты используешь торможение воздуха, чтобы только не сгореть, если садиться на экваторе, там, где ускорение силы тяжести все же чуть-чуть меньше, то, Тим, понимаешь, у тебя сейчас примерно 89% от полной заправки, а тебе нужно 97%. С высоты в 20-25 километров ты просто будешь падать камнем. Нет, я не буду. Даже если я пойду по наивыгоднейшей с точки зрения экономии топлива траектории, меня попросту сожгут, даже не позволив приблизиться к атмосфере. Позади идет армада, тот еще заградотряд. Сглатываю комок в горле. Спасибо, Мустафа. Понимаешь, Тим, отстреленная рубка капсулы в принципе может опуститься на парашюте, но в наших жанрах парашютов нет, их сняли. Ну, вообще-то он мог бы этого и не говорить, это мы слышали. Сторону мудро. Зачем же давать пилоту иллюзию того, что дезертировав, он может спастись на земле? Единственный его шанс на спасение – свирепо драться, атаковать противника там, где его увидел, и ни в коем случае не вываливаться из боя. В сущности, это шанс гладиатора. Можно подумать, что я напрашивался в полет, чтобы продолжать играть в эти игры. Но что я сейчас могу поделать? Тим! Слушай, а ты уверен, что чужаки не нападут? Снова пробивается ко мне голос Мустафы Безухова, на сей раз очень неуверенный. Ты не ругайся, просто скажи еще раз. Да. Сколько на твоем таймере осталось времени до встречи с барьером? На моем 9 минут с секундами. Кто-нибудь докладывал, что цель видит? Уже пора бы. За что я сразу полюбил конструкторов Жанны Дарк, так это за мощный радиолокатор дальнего действия. Пусть Жанна рухлядь и катафалк, но зато с хорошим обзором. Понял. Тим, возвращайся на прежнюю частоту. Доложишь о неисправности в топливной системе. Этот канал ты тоже оставляй, но не пользуйся им до тех пор, пока я тебя сам не вызову, ладно? Разберешься, это просто. Больше ничего не делай. Поскучай немного и постарайся казаться очень испуганным. Понял? Договорились? Лады. Ты что задумал? Нет ответа. Я занят. Соображаю, как мне задействовать оба частотных канала. А, вот как. Действительно просто. На прежней частоте сквозь шорох и курлыканье помех Анадера отдает команды приготовиться к возможному огневому контакту, не зевать, не плашать, ну и так далее. Помехи мало-помалу исчезают, не иначе шпонька осторожно подкручивает какой-нибудь верньер. Жаль, что я не могу сейчас видеть его хитрую и, несомненно, очень довольную собой физиономию. На меня орут в два горла, но Анадера вскоре затыкается, то ли опасаясь окрика, вредного для авторитета Камеска, то ли попросту не желая подгавкивать начальству. В ответ я напряженным голосом докладываю о неисправности в системе топливоподачи, ведь даже не очень-то вру, я действительно лечу на резерве. На Мустафу тоже орут, а он бодро оправдывается в том смысле, что его действия были продиктованы необходимостью, и он все подробно доложит по возвращении с задания. Орел. Я прямо горжусь, что когда-то имел его в своем подчинении. Орлята учатся летать, и ведь не без пользы. Безухов, держи строй. Что такое? «Сбой в системе управления», — докладывает Мустафа. «Пытаюсь исправить». В наушниках слышно, как он в полголоса костерит шпоньку, мешая унылые интерлинговские ругательства с сочными русскими оборотами. Простым глазом мне ничего не видно, а трехмерная картинка, которую рисует компьютер по данным радиолокации, показывает, что красивый рисунок из точек, сидящих в вершинах равносторонних треугольников, сбился. Одна из этих точек быстро дрейфует в мою сторону. Мустафа что-то задумал, это ясно. Надеюсь, что бывший Дойер знает, что делает. По-моему, он готовит какую-то авантюру, красивую и рисковую. Это в его духе. На Ананке только авантюрист согласился бы пойти ко мне в ведомое. Ха, можно подумать, что я сам не авантюрист. Еще какой. Подполье, костоломное шоу мамы Клавы, бегство от спецназа, наглая торговля с департаментом, безумная атака чужака с долгим пленом внутри последнего. Ну и, наконец, добровольное участие вот в этом полете, из которого мне вряд ли позволят вернуться живым. Если это не авантюры, ну тогда я сторож при храме Первоматери. Тот факт, что я пока еще жив и даже невредим, противоречит, сильно противоречит и логике, и теории вероятностей. Нельзя, конечно, сказать, что это противоречие меня не устраивает, но в полосе везения самое обидное то, что она рано или поздно кончается. Сменяясь чем? Ну, правильно, своей противоположностью. Полосу невезения мне вот не одолеть, слишком ставки высоки. «Безухов, вернитесь на место!» «Я пытаюсь!» — в крике Мустафы смешались раздражение и паника. «Я не могу управляться, прошу помощи!» Я ушам своим не верю. «Чего он там просит? За 6 минут до контакта с барьером? С ума сошел или просто запаниковал? Объявить, что иду на помощь? А меня не расстреляют, если подвох заподозрят?» «Мустафа, это Гаев?» — у меня очень недовольный тон. «Ты мне траекторию режешь, курс сбиваешь. Возможно, столкновение». «Так подвинься!» — истерически взвизгивает Дойер. Он хорошо играет. Забыл отпустить кнопку, так что мне прекрасно слышно, как он орет на шпоньку, и как шпонька огрызается в ответ. На миг меня охватывает настоящее сомнение. А вдруг у них и в самом деле полетело управление? Чуть-чуть трогаю сенсоры в своих подлокотниках. «Я ушел с твоей дороги?» «Вроде да, спасибо. Удачи тебе». Мустафа только сопит в ответ. Я уже вижу его простым глазом, переключив экраны на иллюминаторный режим. Мне бы нервничать, а я только диву даюсь. Ну и дура же это наплывающая на меня Жанна. В стартовой шахте я неверно оценил ее размеры. «Тим, Гаев, слушаю». «Я пройду довольно близко от тебя, ты сутки посматривай, ладно? Не ровен час, столкнемся». Столкнуться мы, конечно, не можем. Уже ясно видно, что капсула Мустафы пройдет метрах в 150 за моей кормой. Реплика предназначена не столько мне, сколько тем, кто нас слушает, и для кого радарные отметки от наших капсул уже фактически слились в одну, называемую групповой целью. Неожиданно секунды на полторы-две капсулы Мустафы украшается узким конусом слабо светящегося газа. Сработал один из двигателей бокового смещения. Сейчас же от капсулы отделяются 4 продолговатые предмета, в них я узнаю топливные баки, и, кувыркаясь, они проплывают в 1,5 сотнях метров за моей кормой, уносясь прочь, в то время как капсула Мустафы уравнивает наши скорости. Нет, не совсем уравнивает. Она медленно-медленно догоняет меня и, похоже, собирается пройти в притирку. Он что, предлагает мне телепортировать к нему на борт? Очень любезно с его стороны, но это не решение задачи. А до предполагаемого контакта с барьером остается уже меньше 2 минут. Как только командованию станет ясно, что никакого контакта с барьером за неимением последнего не будет, оно запросто отправит на тот свет не только меня, но и тех, кто окажется поблизости. А вот как оно это сделает, интересно? Ракеты или подрывом заложенного в мою капсулу заряда взрывчатки? Хм, я бы на их месте выбрал второе, надежнее. Интересно знать, а чем управляется взрыватель, радиосигналом или таймером? Блин, да что это Дойер, столкнуться со мной что ли хочет? Вот нервы. Самое главное сейчас не притрагиваться к этому чертову управлению. Я не знаю даже, что задумал Мустафа, и не намерен ему мешать, пытаясь помочь. Когда двое пытаются одновременно пропустить друг друга в открытую дверь, они, случается, сталкиваются лбами. Он рядом и все приближается. Я едва успеваю заметить краем глаза выдвигающийся манипулятор с захватом, как следует грубый толчок. Это не стыковка шлюзами, а только наружное сцепление. И нас сейчас же начинает вращать. Кружится на экранах звездная метель, ослепительным клубком проносится солнце, похожее на шаровую молнию, появляется и исчезает удивленный серп Земли. Еще толчки, лязг и визгливый скрежет, словно по моей обшивке протащили длинную ржавую трубу. «Аев, доложить обстановку!» Я узнаю голос Присциллы, как обычно, бодрый и строгий. «Гаев, почему молчишь?» «Немедленно доложи обстановку!» Две сцепившиеся между собой капсулы вращаются, и мои приемные антенны временами попадают в радиотень. Передающие, кстати, тоже, поэтому я повторяю несколько раз. Докладывает Гаев, противник не обнаружен. Продолжаю выполнение задания. Докладывает... «Гаев, где Безухов?» «Немедленно ответь, где Безухов?» Докладывает Гаев. «Безухов в 1000 метрах позади меня. Потерял управление и кувыркается. Прошу разрешения оказать ему помощь». Кто-то хрюкает в микрофон. Это, конечно, не Присцилла. Это кто-то из наших. Им-то видно, что в километре позади меня никого нет. Кого-то это, наверное, злит, но кого-то и забавляет. Донесут, не так уж это важно. В любом случае, я вру только для того, чтобы выиграть время. Ну, хотя бы несколько секунд. Гаев приказывает вернуть курсом 76-14-103. Повторяю, приказываю немедленно отвернуть курсом. Прошу повторить, я ничего не понял. Казываю немедленно. У меня проблемы со связью. Прошу повторить. Сердится Присцилла, нервничает. Ее легко понять. В другой обстановке я, может, даже бы ей посочувствовал. Но только не теперь. Ловлю себя на том, что злорадно ухмыляюсь. Ну что, кошка, съела мышку? Я с тобой еще поиграю. Нет для такой мышки, как я, большего наслаждения, чем оставить кошку в дурах. «Тим, пора!» – кричит Мустафа. «Мы ужались!» Он не смеет прямо крикнуть мне «телепортируй», надеясь, что моя соображалка еще при мне. Ну, постараюсь его не разочаровать. Направление, расстояние, пошел. Лиловый кисель вязкого мира. Лиловая мгла, лиловая смерть и лиловое спасение. Удивительно, но я выныриваю в тесной рубке с первой же попытки. Там, где Безухов и Шпонька вжались в ложементы так, словно собирались по ним растечься, и только мычат от удара воздуха по барабанным перепонкам. В тесном помещении это всегда болезненно. Переживут, тем более, что сами напросились. А теперь, братцы, ходу. Потом поздороваемся. Всклокоченный Шпонька даже на меня не смотрит. Он сильно занят, управляя внешним манипулятором, язык высунул и даже дышать забыл. Мустафа кивает на занятые ложементы. «Без плацкарты. Потерпишь?» «А то. Дяденька, на колени возьмешь?» «Вон Федька пусть тебя берет. А лучше на пол ложись. Я-то лягу. А вот ты уверен, что действуешь правильно?» «Хм, если нет, то я уже совершил эту ошибку», – обрывает меня Мустафа. «На пол, кому сказано?» Приказ разумный, и я следую ему без пререканий. Правда, чтобы разместиться на полу, приходится извиваться, изображая собой червяка, который издыхает в страшных конвульсиях. Но кто сказал, что достижение возможно без преодоления? Иного способа жить еще не придумано. Родился – терпи и выкручивайся. Родился иксменом – терпи сугубо. «Ты когда в последний раз носки-то менял, Мустафа?» – интересуюсь я, морщи нос. Как ни странно, Мустафа обижается, и мне приходится произнести несколько примирительных слов. «Ты лучше скажи, в настройку системы топливоподачи ты влезал или нет?» «Нет», – признаюсь я, – «у меня и времени-то не было. Да и зачем?» «Твое счастье. Система настроена так, что по умолчанию топливо сначала расходуется из основного бака, а потом уже из подвесных. По-моему, это, конечно, глупо, но тот, кто спроектировал эту систему, тот тебя спас. Если у тебя внешние баки полны, то у нас есть топливо для посадки на Землю. Впритык, но есть. 103%, если пойдем по оптимальной траектории. Федька, ты скоро?» «Готово», – выдыхает Шпонька. Последний бак прицепил. «Мужики, к ходу». Мирок капсулы встает дыбом и летит куда-то кувырком. Это резкий разворот. Мгновенно наваливается перегрузка, вдавливая меня в мелко вибрирующий рифленый пол в неудобной позе, мешает дышать, и сердце гулко и протестующе бьется в ребра, как птица в прутья клетки. «Отпустите, мол, меня на волю». «Поехали!» – рычит Мустафа. «Помчались, как ошпаренные, так будет точнее». Полминуты. Минута. Я не знаю, куда мы рванули, но очевидно одно. Наши действия вошли в резкое противоречие с планами командования, и командованию уже все предельно ясно. Я не знаю, успеют ли они нас перехватить, да, в общем-то, и гадать даже не хочу. Но уж во всяком случае на оптимальную в смысле расхода топлива траекторию можно нам не рассчитывать. Нам ее просто не дадут. Спасибо чужакам и спасибо барьеру, которого больше не существует. Благодаря ему у нас есть надежда. Пока Присцилла не убедится, что глобальная опасность все-таки миновала, она не рискнет отрядить на перехват сколько-нибудь значительные силы космофлота. Ну, максимум 1-2 звена. И есть надежда, что одноразовые платформы с гамма-лазерами она прибережет все-таки для чужаков. 2 минуты. Перегрузка примерно 5-кратная, и терпеть ее не сладко. Когда она вдруг резко падает до 2G, я чувствую себя так, как будто заново родился, причем уже сразу с крыльями за спиной. Расправить бы их и вспорхнуть на насест. «Ого!» Вдруг произносит Мустафа со странной смесью удивления и удовлетворения. «Как ее раскидало-то, красота!» «Кого?» Сиплю я из-под его ног. «Да твою капсулу! Эх, жалко, тебе не видно! В клочья, в брызги! Роскошное зрелище! Фейерверк настоящий!» «Значит, не ядерная ракета. Я оказался прав. В моей капсуле был заряд химической взрывчатки. Почему-то мне досадно, что я теперь так никогда и не узнаю, каким способом его привели в действие – таймером или запоздавшей радиокомандой. Я делюсь с Мустафой своей досадой. Ну и дурак. Вот и все его резюме. Как сказать, Мустафа, у тебя есть занятия, а у меня? Вот исчезнут сейчас глупые мысли, начну дрожать от страха. Начинай дрожать прямо сейчас, заодно ноги мне промассируешь. Затекли. Перебьешься. А ты и не сможешь, у нас эскорт. Приготовься, сейчас 6G будет». По-моему, он нагло наврал. Движок он врубил на все 8.